Глава 6. Ната и Дэнни. Когда генералу доложили о потерях, у него вырвалось: «Пацифист хренов!» А про себя добавил: «Вот и поиграли». Но чего, собственно говоря, он ожидал? Как Федор ему говорил, пределов самообороны не существует. И все же, 10 трупов, 6 его ребят, отлично обученных, между прочим, еще 4 тех, которые были в вертушке, плюс 5 раненых, из них как минимум 3 останутся инвалидами. Что же ты за человек, Бессонов? Или уже не человек? Тут ему на ум пришла мысль о раздвоении личности. Один Кондратьев был восхищен. Да и не он ли желал беглецу удачи? Другой, несмотря на весь свой цинизм и привычку заменять слово «люди» понятием «живая сила», так и не научил себя относиться к гибели подопечных равнодушно и воспринимал это как личное оскорбление, даже когда сам обрекал их на смерть. А в этом случае разве на такой исход он рассчитывал? Нет. В глубине души генерал был уверен, что уйти от 3 усиленных групп спецназа, да еще при поддержке вертолета, Федор не сможет. Вообще никто не сможет. И шанс, который он ему якобы давал, был мизерный, придуманный им в разговоре с самим собой лишь для очистки совести. Чекист практически не сомневался, что его бойцам удастся взять беглеца и доставить в Москву. А тут трупы и покалеченные. Ему, конечно, сообщили, что Бессонов ранен. Стало быть, все же человек. И в одном полушарии генеральской головы мелькнула мысль: а не добить ли? Перегруппировать силы, пустить по следу, вмиг нагонит. Федор сейчас практически беспомощен и никакой сверхъестественной защитой не располагает, это очевидно. Правда, живым взять его теперь уже точно не удастся. Разорвут в отместку за товарищей. Но во втором полушарии одновременно возник вопрос: а разве этого он хотел? «Нет и еще раз нет», — сказал тогда себе Кондратьев. «Месть в данном случае не имеет смысла. Погибли. Что ж, они солдаты». Да ведь и не мог он мстить, обстоятельства и вправду изменились. Еще ранним утром не успел генерал переступить порог кабинета, как помощник передал ему петицию ученых, вполне, впрочем, ожидаемую. Пусть и адресованную в первую голову хозяину, и только во вторую копией ему. В записке содержалась убедительная просьба любыми способами сохранить жизнь первому и единственному подопытному профессора Топильна. Аргументы приводились весомые. Если отжать словесную воду, выходило, что ключ к успеху в крови Бессонова. Вроде бы сам Топилин на последнем этапе эксперимента пришел к некоему неожиданному решению, выбрав из множества возможных вариантов, так этим яйцеголовым представляется, единственно верный. Но описать его он не успел. Недостающее звено, единодушно полагают они, можно отыскать, проведя анализы крови и сравнив их с теми, которые зафиксированы в записях. Это бы значительно ускорило процесс и избавило от вероятных ошибок. Вместе с тем, в петиции подчеркивалось, что полученные материалы сами по себе, безусловно, имеют огромную ценность и обеспечивают возможность продолжения исследований и экспериментальной работы. На созванном в то же утро экстренном совещании Кондратьев, как бы неохотно, приняв вид обиженного служаки, согласился отдать приказ о немедленном прекращении операции. Да не успел. А после случившегося под Павловском был вынужден вновь отправиться к хозяину. Непростой вышел разговор тет-а-тет. Давненько в генеральские уши не лилось столько дерьма. Его патрон просто рассвирепел, когда понял, что Федор раздает материалы Топилина направо и налево. Это его возмутило куда больше, чем цифры потерь. В какой-то момент Кондратьев с трудом не поддался искушению удавить упырька. Вот прямо тут и немедленно. Запросто ведь мог. Да сдержался, вспомнив, о чем недавно размышлял. Хозяин, однако, быстро успокоился, задумался ненадолго, а потом вдруг поделился неожиданным выводом. Бессонов сам себя лишает козырей. Кондратьева такое умозаключение порадовало. Теперь он точно знал, что переиграет шефа, и для начала надел на лицо гримасу непонимания. В итоге легко подвел его к мысли о том, что для власти беглец и не опасен вовсе, скорее даже наоборот, может пригодиться. Вышло, что вроде и не генерал уговаривал, а его убеждали не переусердствовать, жертв впредь не допускать. «Обученные люди нам сейчас, ой, как нужны, сами знаете», и оставить подопытного до поры на воле. «Но я хочу, чтобы вы всегда знали, где он и что делает. Думаю, это понятно?» «Чего ж тут не понять?» Глядя на манипуляции Федора, Даша взяла себя в руки. «Дай-ка я тебе помогу». Кусочком пластыря она зафиксировала иглу на руке, покопалась в своем рюкзачке, выудила несколько толстых резинок для волос, отыскала в багажном отсеке кусок веревки, затем не без труда, но надежно прикрепила бутыль с раствором к рукояти у пассажирской двери. «Хорошо придумала, спасибо. Теперь езжай до первого поворота направо, сверни, а через километр остановись. Надо избавиться от маячка, они его наверняка успели куда-нибудь прилепить». Маячок Даша искала долго, сантиметр за сантиметром осматривая днище при свете фонаря. Но в конце концов нашла, хотя и извозюкалась основательно. Отряхнулась кое-как, сплоснула руки и поспешила за руль. «Ты как?» «Терпимо», — ответил Федор. Лоб его был в испарине, но чувствовал он себя все же лучше. Головокружение прекратилось, боль притупилась. Физраствор, который намешал доктор Коростов и записал на бумажке его состав, между прочим, да кто эту бумажку читал, по-видимому, содержал анальгетик. А вот в спине было нехорошо. Ему казалось, что там застряли не 9 граммов, а бревно. Поясница словно одеревенела. Но, слава богу, до легкого пуля не дошла, иначе бы он так свободно не дышал, решил Федор. Задеты ли какие другие внутренние органы, он понятия не имел, да и не знал, по правде говоря, что там, куда его ранили, вообще можно задеть. Еще эта отвратительная слабость. В своей новой жизни Бессонов испытывал ее впервые. Ощущения были ему, конечно, знакомы, не пугали, но от этого не становились более приятными. Когда они вновь выехали на трассу и понеслись на юг, он сказал Даше, что первый поворот стоит проигнорировать, а там уж как повезет. Разглядеть что-либо с дороги хотя бы метров за 100 теперь было нельзя. Снег повалил уже всерьез. Вообще-то красиво было вокруг. Сверху сыпало так, будто низкое небо решило упасть на землю как можно скорее. Снежинки, мелкие, злые, стремительные, устлали все вокруг белым ковром в мгновение ока. Картина радовала, несмотря на то, что передвигаться стало сложнее, что совсем немного времени прошло после страшной схватки, что Федор ранен и нуждается в немедленной помощи. Так нередко бывает. Встал утром в прекрасном настроении, полный замыслов и сил. Выглянул в окно, а там низкие тучи и холодный моросящий дождь. Или скверно на душе, белый свет не мил, а денек чудесный, солнышко, барашки в синем небе, птички поют. «Хороший знак», — проговорил Федор, улыбнувшись нам только на руку. «Сворачиваем». «Ой, да». Она чуть не прозевала поворот, вписалась в него с заносом, но просто отличница, поймала тяжелый автомобиль, как он учил. Подходящий дом они нашли не сразу. Это было плохо, Бессонов чувствовал, что ему опять становится хуже. Во время очередной остановки, когда Даша отправилась на разведку, он вынул иглу, раствор иссяк, и залепил руку пластырем. А когда двинулись дальше, то скоро поняли, что съехали на какую-то маленькую грунтовую дорожку. На электронной карте навигационной системы тут вообще была пустошь. Но разве можно верить этим картам? Разворачиваться было бессмысленно, да и куда-то ведь эта дорожка вела. Ехали еще минут 20, пока не удалось, наконец, различить в свете фар, было уже темно, забор, а за ним избу, начинавшую напоминать большой сугроб. По всей видимости, они попали в какую-то деревеньку. «Есть!» — радостно сообщила Даша. «Дверь не заперта, внутри, конечно, пыльно и холодно, зато печка большая». Все, что происходило дальше этим вечером, Федор запомнил смутно. Он пребывал словно в полусне. Время сгустилось и текло, как кисель. Он что-то делал, стараясь помочь Даше, и что-то говорил. Каким-то образом глазами и мысленно цеплялся за реальность, которая то и дело стремилась ускользнуть. Спать хотелось страшно. Ему было то жарко, то холодно до озноба, и это мешало сосредоточиваться и контролировать боль. Временами она становилась острой, заставляла вздрагивать. Но все же, по его мнению, оставалась вполне терпимой. А потом исчезла почти совсем, когда он с Дашиной помощью переполз на кровать и немедленно провалился в сон. На удивление, спокойный сон, между прочим. Если ему что и снилось в эту ночь, то в памяти не осталось. А вот Даша этот вечер запомнился. Как же ей было страшно. Одна только мысль о том, что она может сделать что-то неправильно, повергала в отчаяние. А от следующей мысли, что кроме нее Федору помочь сейчас некому, становилось еще страшнее. «А если она останется одна?» «Ну уж нет», — пронеслось в голове, и все страхи, помноженные друг на дружку, вдруг отошли. Не исчезли, но отступили в сторону и больше не мешали. Она решилась и стала действовать. Да ведь и Федор не выглядел беспомощным. Разжег печь, отыскал две керосиновые лампы, установил свечи и обеспечил свет возле прямоугольного деревянного стола, который она успела протереть и застелить одеялом, а поверх него клеенкой и на вид чистой простыней. Потом они вскипятили воду, приспособили в вешалку под держатель для капельницы, он помог ей приготовить шприцы, достать и разложить походный хирургический инструмент, от вида которого Даше опять едва не стало дурно. Не обращая внимания на ее состояние, или наоборот, именно заметив испуг, Федор коротко напомнил, что ей понадобится вот этот расширитель, или как он там называется, и что режь смело, бояться не надо, а надо извлечь пулю. Он снял свитер и тут же оперся о стол, видимо, закружилась голова, а потом забрался на него. «Начинай!» Но прежде чем вымыть руки, Даша метнулась к углу, в котором давно приметила иконку Богоматери с младенцем, зажгла лампадку и, поддавшись внезапному порыву, перекрестилась несколько раз и попросила о помощи. Потом тщательно вымыла руки и, обратившись к иконе еще раз, подошла к столу. Господи, какой же тугой, толстой и неподатливой оказалась эта спинная федоровская мышца. Она сделала один надрез, оказалось слишком неглубокий и маленький. Пришлось резать еще, и хотя обезболивающее должно было действовать, Даша видела, что Федор все чувствует. Он еще находил в себе силы подбадривать ее, за что она была ему бесконечно благодарна. А когда ей пришлось воспользоваться этим страшным расширителем, кровь, несмотря на капельницу и кровоостанавливающее средство, забила с новой силой. Но затем ей повезло. Пулю удалось обнаружить, захватить и извлечь с первого раза. Бессонов дернулся и, кажется, на несколько секунд потерял сознание, но вскоре она услыхала: «Молодчина, зашивай». Швов было много, и последние, приноровившись, она накладывала уже быстро. Перебинтовала, а потом еще приспустив его брюки, так, в верхнюю крайнюю четверть под прямым углом, ввела антибиотик. И была просто поражена, когда после всего этого Федор, совершенно бледный, но попытался самостоятельно встать. «Пойду посплю, если не возражаешь». Она помогла ему, уложила на живот, заботливо укрыла одеялом. Потрогала лоб, он был еще влажный и горячий, протерла марлей, ее спутник уже спал. Даша вновь подошла к иконке. Лампада горела успокаивающим ровным желтым светом. Прошептала какие-то слова благодарности. А потом принялась за уборку. Сколько же крови! Подбросила угля в печь, заварила чай, поела, вдруг почувствовав голод. И через каждые 5 минут подходила к Федору, осторожно трогая лоб. Испарина быстро прошла. Температуры, как ни странно, не было, по крайней мере, высокой. Он спал крепко и спокойно. Так что поцелуя не ощутил. А перед тем, как самой устроиться на второй кровати рядом с Федоровской, подошла к окну и долго смотрела на снежинки, бьющие в стекло. Пожалуй, она была счастлива. Но не странно ли? Утром Федор проснулся от того, что у него замерз нос. В избе было холодно. Серый свет едва пробивался сквозь мутные стекла, но ему удалось различить, что в комнате прибрано, в углу горит лампадка, а на соседней кровати, укрывшись ватным одеялом с головой, спит Даша. Бессонов потихонечку встал, прислушиваясь к внутренним ощущениям, и обрадовался. Он чувствовал себя более чем сносно. Правая половина спины, конечно, была еще полумертвой, но она скорее ныла, чем болела. Особенно напрягаться не следовало, но передвигаться можно. Слабость, что ж, это нормально. Тут Федору невольно подумалось, что когда ему было под 60, он бы такому самочувствию только позавидовал. После туалета Федор первым делом занялся печкой и старался не шуметь. Даша, однако, проснулась, приподнялась, сладко потянулась, поежилась, взглянула на Федора и выпалила на одном дыхании. «Федор, ну зачем? Доброе утро! Тебе разве можно уже вставать и заниматься делами? Не рано ли?» «С добрым утром, доктор», — улыбнулся он. «Не волнуйтесь, все под контролем». «Ладно, я сейчас». Пока Даша отсутствовала, он успел вскипятить чайник и заварить кофе, а теперь соображал, чего бы поесть. Отсутствием аппетита он этим утром не страдал. Но думал недолго. В комнату вошла его спутница со здоровым румянцем на щеках и тут же решила, что горячий завтрак им никак не повредит. «Чего бы ты хотел? Как себя чувствуешь?» «Чувствую я себя хорошо, есть хочу и согласен на любое твое предложение». «Тогда я сварю кашу, не возражаешь? А ты пока смерь-ка температуру». «Слушаюсь». Температура была практически нормальной, 37, что его приятно удивило. Овсянка из пакетиков получилась вкусной. Он уже, честно говоря, и не помнил, когда ел ее в последний раз. После завтрака Даша уложила его на кровать, с величайшей осторожностью сняла повязку и тут же воскликнула. «Это просто невероятно!» «Что именно?» — поинтересовался Федор. «Шов выглядит так, будто его наложили не вчера, а несколько дней назад. Я же помню свою рану, как она заживала». «Ну, во-первых, это означает, что у тебя рука легкая и природный талант хирурга. А во-вторых, что все было сделано вовремя, и вообще на мне всегда заживало все как на собаке». «Может быть, но тем не менее это удивительно». «А ты не допускаешь, что вдобавок к молодости обрел какие-то новые качества, свойства организма, которые помогают в таких вот случаях?» «Это было бы замечательно, если так оно и есть. Я опять же должен благодарить профессора Топилина. Но, Даша, без твоей помощи никакой организм с пулей бы не справился, так что не умаляй своей роли». «Укол будем делать?» «Думаю, нет». «Посмотрим на температуру, если не поднимется, обойдусь без антибиотиков. Просто смажь мазью». «Да-да, конечно». После процедуры они занялись ревизией припасов и пришли к выводу, что при экономном использовании их хватит на несколько дней. Сегодня уж точно поисками провианта заниматься не было никакой необходимости. Так что они привели в порядок избу, пополнили запасы воды и угля. Хотя основную работу проделала Даша, Федор не рисковал напрягать спину, он все же настоял на тренировке. Да она и не особенно возражала, разминалась с охотой. Но когда дело дошло до отработки ударов, вдруг как-то скисло. Бессонов догадывался, в чем причина, и сказал: «Даша, соберись. О том, что тебя беспокоит, мы поговорим позже. А сейчас выбрось из головы все мысли, слушай меня и работай. Удар коленом, локтем, отскок, так, на выдохе». Она все же смогла сосредоточиться и колотила по лапам, на этот раз привязанным к столбу во дворе, с усердием. А после ужина за чаем сама начала разговор о том, что не давало ей покоя. «Понимаешь, дело даже не в том, что вчера я убила человека». «Вот как?» «Да, был шок. Потом ты вернул меня к реальности. Погоди, я знаю, что ты можешь сказать. Выбора не было, самооборона и так далее. И все же нормальный человек не может воспринимать убийство как должное. Я просто обязана страшно переживать и раскаиваться. И думала сегодня об этом, но этого нет». «Ах, вот оно что!» Федор смотрел ей в глаза и видел в них смятение, боль и одновременно вызов и нетерпеливое ожидание каких-то его слов. «Скажи мне для начала, тебе ведь не понравилось убивать?» «Да ты что!» В неподдельном ужасе от чудовищности самой мысли она отпрянула назад, упершись в спинку стула. «А сегодня во время тренировки ты вдруг подумал о том, что такие удары могут предназначаться человеку, и тебе опять стало не по себе». «Ну да. То есть ты задумываешься над этим, и это правильно. Мы знаем, хорошо усвоили, что убийство — грех, что причинять боль и страдания другим людям гнусно и нас недостойно, верно?» «Верно. Таковы наши убеждения, мы ими руководствуемся. Больше того, сознательно или подсознательно подстраиваем под них наше окружение, нашу жизнь в целом. Но, думаю, ты и сама это понимаешь, действительность, тем более сегодняшняя, не слишком соотносится с этими нашими убеждениями. Мы не всегда видим то, чего желали бы, и не всегда поступаем так, как бы нам хотелось. Не стану грузить тебя заумными терминами вроде когнитивного диссонанса, просто скажу, что это нормально – испытывать противоречивые чувства при столкновении с жестокой реальностью. В особенности, когда душа противится содеянному, а умом, понимаешь, иначе было нельзя. Тут важны приоритеты, и основной из них – самосохранение и защита ближних. А убеждения, они ведь никуда не делись, не улетучились с дымком от пороха, вот что главное. Это все понятно, но как-то не успокаивает. А я еще не все сказал. Есть убеждения и есть стереотипы, поведенческие и, я бы уточнил, мыслительные. Их нельзя путать. Твои жизненные принципы, слава богу, не изменились. Тебя пугает несоответствие мыслей и душевного состояния стереотипам. Федор изменил тон, заговорив по-женски. Я знаю, мне рассказывали, я читала, что в такой ситуации девушка места себе не находит, горюет, заливается слезами, бьется головой о стену, уходит в монастырь. Что там она еще делает? А мне и думать об этом не хочется, и вообще переживать. Случилось? Значит, так было надо. Хуже того, что-то мне подсказывает, случись еще раз, рука не дрогнет. Ужас! Что со мной не так? Он сделал паузу. Даша, замерев, глядела на него широко раскрытыми глазами и продолжил уже своим голосом. «С тобою, Даша, как раз все в порядке. А вот со стереотипами нет. Они вдруг резко устарели, перестали годиться в качестве ориентиров, с ними стало трудно, почти невозможно выжить. Ты наверняка почувствовал это еще в метро после катастрофы. А сам я начал понимать только после стычки у торгового центра. Просто об этом страшно и неприятно думать. Вот почему, кстати говоря, в тяжелые времена труднее всего приходится воспитанным и порядочным людям. С убеждениями». Федор сделал глоток чая, подлил в Дашину чашку. Она взяла ее, кивнула. «Спасибо, во всяком случае, мне будет о чем подумать». «Не устала еще от разговора?» «Да нет, что ты, наоборот». Он улыбнулся этому «наоборот», но заговорил серьезно. «Тогда я, пожалуй, расскажу тебе свою историю про эти самые стереотипы. Я рос мальчиком с остальными нервами, давным-давно это было, но запомнилось навсегда. Мало что могло вывести меня из равновесия. И я невольно стал замечать, что реагирую на многое совсем не так, как другие, не только взрослые. Глядя на них, я часто вообще не понимал, почему какой-то пустяк вызывает у них бурную реакцию, как из-за ерунды можно нервничать. Но и сверстники нередко ставили меня в тупик. Их живо волновало то, что не вызывало у меня никаких эмоций. Когда случалось что-то непредвиденное, впадали в ступор, а я готов был действовать, не раздумывая. Как-то, мне было, наверное, лет 7 или 8, мой тогдашний приятель свалился с дерева. Да так неудачно, что сломал руку и пропорол толстой веткой ногу. Вдобавок, эта ветка обломилась и застряла в бедре. Вид окровавленного обломка, торчащего из ноги, буквально парализовал ребят. Я подхватил его на руки, наверное, от боли он ненадолго потерял сознание, и потащил в ближайшую поликлинику, она была километрах в двух. Только потом, когда с ним возилась женщина-фельдшер, причитая и охая до тех пор, пока не подоспел врач, я по-настоящему за него испугался. И еще поморщился. Торчащий из ноги кусок ветки выглядел отвратительно. Теперь почему-то вызывал тошноту, и я отвернулся. Федор отхлебнул из чашки и заговорил вновь. «Я рассказываю тебе все это, чтобы стало понятней, до какой глупости я додумался и чем она обернулась. Решил я научиться реагировать на происходящее, как все, то есть стать ближе к окружающим в эмоциональном плане. И тогда начался театр, представление в котором длилось не один год. Я наблюдал, попугайничал и актерствовал. Раздражался, когда было положено, хотя в душе оставался спокойным, выказывал восхищение или сожаление и строил соответствующую мину, ничего такого не испытывая. Все чаще говорил и делал не то, что хотел, а то, чего, как мне казалось, от меня в этот момент ждали те, кто оказывался рядом. Пока в какой-то момент вдруг не осознал, что перестаю принадлежать сам себе, что это придуманное второе «я» начинает брать верх, что я определенно заигрываюсь и уже не могу держать себя в руках, даже тогда, когда это необходимо. Ни о каком психоанализе и ни о каких психотерапевтах во времена моего детства и в советской стране слыхом не слыхивали. Помочь мне разобраться во всем этом не мог никто, даже родители, Тем более, что внешне, думаю, мои внутренние переживания практически не проявлялись. А если и проявлялись, то их легко можно было списать на раннее развитие и подступающий переходный возраст. Словом, выбираться из лабиринта нужно было самостоятельно, вытаскивая себя, как Мюнхгаузен, за волосы из болота. Но как же это оказалось непросто? Обратная дорога к самому себе была трудной и долгой. Тогда мне, кстати, очень помог спорт. С тех самых пор я с большим недоверием отношусь к любым стереотипам, чего и тебе желаю. «Знаешь, Федор, — сказал спустя минуту Даша, — я думаю, что нечто похожее переживает каждый. Кто-то в итоге находит себя, другие на этот счет вообще не парятся и продолжают плыть по течению или лететь туда, куда дует ветер. Так ведь проще. Понимаешь, о чем я?» «Понимаю, и ты совершенно права. Думать всегда труднее, чем не думать. Легче использовать готовые правила и чужие мысли, чем формулировать свое мнение и формировать собственный взгляд на мир». «Ну, так ведь не каждому дано, не все такие умные». «Да таких», — она вдруг вспомнила одноклассников, — «таких вообще мало, оглянись вокруг». «Оглядывался, уж поверь мне. Ты опять права, но лишь отчасти. Данные от природы только полдела. Многое зависит от того, кто, чему и как именно учит, насколько свободно дышит, в кавычках, ребенок». Говорили они в этот вечер долго. Так говорят добрые друзья, которым вдруг выпадает случай просто поболтать, поделиться мыслями без оглядки на всегдашние дела. Дашина голова была переполнена, но спать она ложилась вполне успокоенной и заснула быстро.